46 чего? — спросил я у Симеона. 46 старших Блейна, — ответил рассмеявшийся Симеон. Извини, что не сказал сразу, но когда Газ предложил под шумок боя умыкнуть старших, ты уже мстил за прекрасную суккубку. И как вам это удалось? — спросил я у демонов и Симеона. С одной стороны, следовало на него обидеться, с другой стороны, этот день не закончился провалом как раз из-за него. У твоего учителя прекрасные маскировочные чары, мне только пришлось на мгновение стабилизировать магический фон вокруг него и создать его Доппеля, который сражался с моим Доппелем. Мы же отправились в тыл армии Блейна и нападали со спины. Думаю, пропажа 46 старших и вынудила влезть в бой их высшего. Так ведь там сдохло гораздо больше старших с обеих сторон, заметил я. Верно, но в условиях боя душу поглотить очень сложно. А значит, души можно собрать будет после боя и возродить. Ради мелочи никто этим не будет стараться, а вот ради старших вполне. Тут же начали массово пропадать демоны, и их души не обнаруживаются вокруг. А значит, что-то пошло не так, ответил Сайлур. Жаль, что больше нам так не повезет, ответил Симеон. Еще надо разобраться, какого хрена вместо поселения мы оказались в эпицентре очередной битвы. Мне кажется, от вас хотели просто избавиться по-быстрому, как и от нас. Мы возмутители порядка, тут и прямо нас устранить не получится благодаря вашим татуировкам, а вот потом сказать, что мы нарвались, к сожалению, на тех, с кем не справились, вполне можно. Правда, судя по тому, что в бой отправили главу магического отдела этого лагеря, то кому-то там настучали по башке. Это тот демон с черным шаром, уточнил я у Сайлура. Да, теперь ему придется еще пару недель восстанавливать свое боевое тело. Красиво его размазали, однако. Вроде бы это были сестры Гона, ответил он. Не, те должны сейчас полировать жезлы Илмата у него в дворце, это просто похожие на них, ответил Газ. Неважно, главное, мы выбрались живыми оттуда, чего явно не ожидали, ответил третий демон, кивнув на нашу пирамиду, уже занятую другими демонами. А ну пошли нах отсюда, крикнул на них Газ, и младшие демоны в рассыпную разбежались в разные стороны. Фиск, ты как, сможешь сегодня поработать еще или уже все? Спросил у меня Симеон, когда демоны словно под зад ужаленные начали выбегать из нашей пирамиды, а следом за рядовыми выбежал и один из младших офицеров, которому Газ для придания ускорения ударил молнией под зад. Если не считать моральную усталость, то в целом я полон сил, энергию там ведь тратить не пришлось, заметил я. Так что пару часиков в медитации и пару демонов обработать сегодня еще успею. Кстати, где они? В квантовом кармане, ответил Симеон, но увидев у меня непонимание, добавил, я научу тебе использовать квантовый карман скафандра не только для него. Там всего лишь надо снять привязку временно, и другое пространство для тебя становится бесконечным, но надо учитывать, что пока снята привязка, скафандра снять некуда, это только вот так, как сейчас возможно. В пирамиде пришлось при помощи бытовой магии заняться наведением порядка, всего за час, который тут провели демоны. Они успели ее засрать, причем в некоторых местах в прямом смысле. Но я этим не занимался. Сразу после того, как мы поднялись к себе в комнаты, я погрузился в медитацию для снятия моральной усталости, полученной во время боя, и для того, чтобы подготовить себя к снятию привязки у пойманных демонов. Глава 27. Следующие несколько месяцев, проведенные в настоящем аду, выдались непростыми, но более мы не попадали в столь опасные ситуации, как в первый день в военном лагере. Да и те опасные ситуации, которые были у Симеона, меня по большей части обошли стороной. За прошедшее время нам с помощью коменданта лагеря, высшего демона, получившего нагоняя напрямую от лорда демонов за то, что нас едва не потеряли, удалось наладить процесс отлова старших демонов Блейна. Пусть таких уловов 46 демонов за сутки у нас больше и не было, но пару, тройку демонов за сутки все же ловили. Даже скажу больше, лично я на охоту ходил не чаще одного, двух раз в неделю, так как зашивался со снятием привязки Блейна в мозгах демонов. Все же старшие демоны сами по себе были магами, даже если не специализировались на ней, только за счет этого у них было феноменальное сопротивление моим действиям в их сознании. Вместо меня на охоту отправлялись ребята Гаса с Симеоном и еще пятерка других старших демонов легиона. Я просто физически не мог с ними идти на охоту, так как съем привязки меня выпивал досуха, лишь когда я понимал, что все, еще один и я рехнусь, я все оставлял на потом и отправлялся с парнями на охоту. По поводу старших демонов легиона, мы их получили на вполне конкретных условиях. Мы обязаны были поспособствовать их дальнейшему развитию. К счастью, это было не так уж и сложно сделать. В качестве оплаты они от нас получали свежую добровольно отданную человеческую ману. И за один полный объем моего резерва двое старших были не против сходить на охоту и притащить оттуда старших демонов противника. Правда, последние пару недель с охотой, к сожалению, стало гораздо сложнее. Демоны Блейна прекратили устраивать беспорядочные налеты на поселение нашего работодателя, и нам пришлось действовать более рискованно и нападать на демонов уже на территории самого Блейна. Единственное, что меня мирило с выросшим риском, это то, что каждый отловленный демон приближает время нашего возвращения в срединный план. А это, в свою очередь, приближает время моей встречи с моей любимой Флорочкой. Я даже не представляю, что она сейчас переживает, ведь по времени срединного плана я отсутствую уже около недели. «Все о своей красотке мечтаешь?» – вошел в мою комнату Симеон. «Нет, чтобы как все нормальные разумные пойти к суккубке развлечься и сбросить напряжение. Ты страдаешь. Не начинай опять», – отмахнулся я от него, садясь на кровати. «Лучше скажи, что удалось выяснить разведке». Симеон только что вернулся с заседания командования этого военного лагеря. Вообще-то ему не положено было быть на таких заседаниях, но он пользовался неизвестным нашим положением у лорда. Ведь он лично настучал по башке руководству лагеря, когда узнал, что мы едва не померли на первой же вылазке за демонами. Теперь большинство считало нас новыми игрушками их лорда, и лучше нас не трогать, чтобы не иметь проблем. Тени заметили выдвинувшийся караван, состоящий из 10 старших погонщиков. Каждый ведет около 10 тысяч низших, все это охраняет 2500 младших. Ответил Симеон, сев напротив меня и свернув шлем скафандра. В свободное время я при помощи своей способности сделал спальню герметичной, и уже при помощи заклинаний микроклимата и погоды сделал вполне комфортные для человека условия. Так что Симеон любил зайти в гости ко мне и подышать относительно свежим несинтезированным скафандром воздухом. «Нетипичное поведение, приманка?» – спросил я у Симеона. «Не факт, ты сам знаешь, что благодаря нам у Блейна стал резкий дефицит командования среднего звена. Шпионы передают, что исчезновение старших в его легионе уже покрылось ореолом мистики. Оставшиеся командиры не желают идти в набеги, вместо этого перепоручают свои подразделения младшим офицерам и командуют удаленно. Это сразу сказалось на результатах. За последний месяц войска Блейна проиграли 9 из 10 битв. Ну и как вишенка на торте, город перезаключил около сотни контрактов с Ригнатрупанделем, предварительно разорвав их с Блейном», — ответил Симеон. «Так что то, что Блейн задумал какую-то хитрость, это факт. Но вот, что это будет ловушка, вовсе не факт», — рассмеялся Симеон. «Хорошо тут у тебя, сделаешь мне такую же комнату, обойдешься, я и так зашиваюсь с вашими старшими. Кстати, вчера тот с красными пятнами на крыльях, он, оказывается, имеет связи в теократии в Церкви Света. Через него Блейну отдавали людей, не согласных с доктриной Церкви Света. Вспомнил я вчерашнего последнего, которому я снимал привязку. Бесполезно, это нам никак не поможет», — ответил Симеон. «Так, может, ты все-таки сделаешь мне комнату?» — начал конючить в шутку Симеон. «Нет, и еще раз нет, но я могу скинуть тебе все заклинания, которые использовал в ментальном пакете». В ответ я увидел скривившегося мужчину. Он явно не горел желанием делать все сам, я так и думал, а вообще я никогда столь активно не использовал свою способность на максимуме, ответил я, вновь откинувшись на кровать. У меня даже магистральные энергоканалы горят от боли, если бы не медитации, то я бы тут ревел от боли, как маленькая девочка. «Чего не исцеляешь?» – спросил у меня Симеон. «Метод Элерсона», – коротко я ответил после глубокого вдоха. «Да забей на него, ну вырастет у тебя проводимость на 1%. Максимум 2% при естественном восстановлении, но это ведь не повод неделями терпеть боль в энергоканалах», — недоуменно на меня посмотрел Симеон. «Ну уж нет, я хочу использовать любую возможность становиться сильнее, пусть и столь неприятную. Кстати, за счет агрессивной внешней пси-энергии мой резерв за эти 2 месяца вырос на 10%, а перестройка матрицы в пятимерную практически завершилась. Я уже практически полноценный старший магистр», — усмехнулся я, привстав на локтях. В ответ Симеон лишь недовольно покачал головой, и я вернулся к главной теме. «Я так понимаю, что ты не просто так рассказал про караван?» «Да, генерал хочет, чтобы мы разобрались с ними. Он нам даже даст подкрепление в 10 старших», — ответил он. «А смысл нам ввязываться в это?» — спросил я у Симеона. «Ведь старшие погонщики весьма условно старшие демоны. «Ты уверен, что их вообще засчитают нам? Не проверим, не узнаем», — ответил Симеон. «Да ты, что ли, не хотел бы покопаться у них в мозгах? Они ведь природные менталисты, интересно ведь? Может и интересно, но не настолько, чтобы лезть на такую толпу. Может дать им добраться и посмотреть, куда они отправили такую толпу?» — спросил я у Симеона. «Генерал против, считает, что мы не можем так рисковать, но...» Тут он поднял правую руку с выставленным вперед указательным пальцем. «Никто не запрещает нам самим отправиться к их месту назначения. Захватываем погонщиков, пару ракет по остальному каравану и все, можем отправляться по интересующему нас месту. Учитывая, что ракет у тебя уже не осталось, то это мне придется их применять», — криво усмехнувшись, я произнес, вставая с кровати. «Согласен?» – удивленно спросил у меня Симеон. «Да, согласен», – ответил я. «И что, без вот этих вот речей о том, что это массовое убийство? Я не хочу быть массовым убийцей. Убивать это плохо?» – спросил у меня Симеон. «Считай, на меня плохо подействовало инферно», – ответил я, оскалившись. «Да и демоны, за редким исключением, это полные мрази и ублюдки. А те, кого ты не считаешь таковыми, раньше сами были мразями и ублюдками. Ты бы послушал, что Гас рассказывает о своем становлении старшим, через что ему пришлось пройти», — ответил Симеон, зная, что к Гастирнгу я отношусь довольно положительно. «Не стоит, иначе я и его начну ненавидеть. Мне и так хватит того, что разумных, кого я не ненавижу, тут в инферно на пальцах двух рук можно пересчитать», — ответил я. «Когда отправляемся?» «Огненный Пит советует сделать засаду под моей маскировкой побережья Лавового моря. Они обойти море не смогут таким кагалом, и мы там сможем их зажать между лавой и нами», — ответил Симеон. «После я с Гасом и Сайлуром отработаем по захвату погонщиков, а ты сверху приложишь всех ракетой. У нас в запасе на все, про все около 5 часов, это если караван не ускорится, что маловероятно из-за столь огромного количества низших. Главное, чтобы главный пастух не решил за ними прийти», — произнес я, принимая свою роль. «Не должен, диверсанты должны на фермах уже начать проводить диверсии. Они вынудят пастуха разобраться в ситуации там. Местность вокруг засады мы отрежем от астрала сразу же после начала наших действий, плюс генерал пообещал дать парочку стабилизаторов метрики пространства из старых запасов», — ответил Симеон на мои опасения. «Кстати, это ведь они идут к морю горести, если не ошибаюсь, над морем полноценно развернуты 5-е и 4-е измерения. Нам ничего не будет», — решил уточнить я на всякий случай. «У побережья лишь край области с развернутым 4-м измерением. В целом можно избавиться от влияния на психику ментальными закладками. Но я предлагаю этого не делать. Четырехмерность вполне по силам моим и твоим мозгам», — ответил Симеон. «Это будет полезно». «Хорошо», — согласился я. «Тогда после обеда отправляемся». Обед прошел в моей же комнате, едой из человеческой гостиницы в городе. Для этого Сайлур раз в пару дней отправлялся в город и закупал для нас человеческую готовую еду, которую уже тут Симеон ставил в стазис в новосозданный им стазисный шкаф. Самим посещать город было не самой умной идеей. Дело в том, что о том, что два человеческих мага работают на лорда Игнатрупа Энделя, известно многим, и сопоставить это с пропажей огромного количества старших демонов Блейна не так уж и сложно. Так что в городе нас могут ждать, и лучше быть тут в гораздо менее комфортных условиях, но в относительной безопасности. После обеда нам пришлось покормить наших наемников своей маной. Кстати, за прошедшие 2 месяца найма уже стал заметен результат усиления команды Гаса. Каждый из демонов вырос в силе почти на 15%. Это был очень хороший результат. По словам того же Гаса, питаясь обычной для этих мест маной, они достигли бы схожего результата года через 3, а то и 4. Души же низших и младших им в развитии уже практически не помогали. Чтобы достичь такого же развития, им пришлось бы сожрать несколько десятков тысяч душ низших или около 1000 младших. Проблема в том, что переваривание такого количества душ заняли бы несколько десятков лет. Души обычных демонов им бы подошли гораздо больше, но вот проблема: демоны на этом этапе эволюции уже довольно умные и стараются стать чьим-то слугой. Это позволяет им сохранить жизнь до становления старшим. Души собственно старших демонов для Гаса и его команды были бы весьма питательными. Всего душ 10, и они смогли бы за лет 5 стать высшими. Вот только это противоречило его принципам. Он считал, что жрать старших — это все равно, что жрать самого себя. Что интересно, это касалось лишь старших демонов. Предыдущие демонические эволюции они считали подходящей едой, как и последующие. Что интересно, схожие принципы были у большинства старших демонов. По мнению Симеона, это был своеобразный предохранительный механизм природы от того, чтобы старшие не пережрали друг друга. Наконец-то, закончив с обеденными делами, мы собрались все вместе на первом этаже пирамиды, чтобы обсудить наш план. К счастью, мне не пришлось лезть, и Симеон с Гасом и Огненным Питом сами решили, кто и чем займется. Я лишь внимательно слушал, чтобы быть в курсе того, где из наших кто будет. Раз разобрались, предлагаю свериться с данными разведки и отправляться к предполагаемому месту переправы, произнес Огненный Пит, назначенный генералом главным в этой операции. Он, в отличие от большинства демонов, всегда ходил в своей боевой форме, и сейчас четырехметровый гигант, пылающий инфернальным пламенем без остановок, выглядел впечатляюще на фоне человекоподобных остальных демонов. Согласно данным нашей воздушной разведки, тут он благодарно кивнул пристроившейся за нашими спинами суккубе, той самой, которая нас встретила в первый день. Четыре лавохода идут полным ходом вот к этой точке на побережье. Пит, ты хочешь захватить лавоходы в начале или уже после? Перебил его один из старших демонов генерала. Огненный Пит скривился от этого. Он очень не любил, когда его имя вне боевой обстановки сокращали, а еще больше ненавидел, когда его перебивали. Если бы ты, Кранкс, не перебивал, то услышал бы все сразу. Глянул на Кранкса Пит своим фирменным взглядом, отчего тот аж дымиться начал. Если ни у кого больше нет вопросов, я продолжу. Посмотрел он каждому в глаза, после чего продолжил. На лавоходах есть постоянная астральная связь. Если мы захватим их предварительно, это может насторожить координатора, и тот может перенаправить другие лавоходы для погрузки в другом месте. Так что действовать будем одновременно. Фиск, ты с Кранксом, Матерой и Шортом берете на себя лавоходы. Что вы с ними будете делать, мне не интересно. Главное, чтобы сразу после постановки блокиратора они не смогли уйти обратно в море. Можете топить, можете захватывать. Мы блокируем пространственные перемещения и связь, после чего работаете вы, указал Пит на Симеона и наших наемников. Захват старших погонщиков – это ваша задача. За последние 2 месяца вы показали себя специалистами в этой области, так что тут вам командовать. Бауби, ты со своими девочками прикрываешь нас с воздуха, чтобы ни одна дрянь к нам не подобралась незаметно. Обратился он к суккубе, на что та молчаливо кивнула согласно. На прошлой неделе она поучаствовала в одном из рейдов на территорию Блейна для совершения диверсии и нарвалась на сильного колдуна. Тот ее так проклял, что стоит ей произнести слово, и ее горло начинает моментально гнить. Причем как в основном теле, так и в боевом. Уже тут в лагере смогли заблокировать проклятие, но теперь ей 2 месяца нельзя было разговаривать, чтобы проклятие развеялось само по себе. Поэтому она и молчала, а ведь ранее любила позубоскалить и подразнить всех. В ментальном спектре было видно, как она страдает от вынужденной немоты. Тот же Сайлур, которому от нее достается, особо ходил к малификам и просил продлить как-то действие проклятия. Те обещали подумать над этим за определенную плату. А вообще очень многие старшие демоны были рады этой немоте. Используем только наши методы перемещения. Обратился Пит в первую очередь ко мне и Симеону. Человеческие телепорты и порталы легко отследить на большом расстоянии. Можете использовать лишь если все пойдет по пее, чтобы вырвать свои жопы в безопасное место. Ясно, согласился я с нашим командиром. Надеюсь, что действительно ясно, с легкой неприязнью ответил Пит. Он не любил людей. У него была какая-то история в биографии, что ему пришлось пробыть в плену у человеческого демонолога около столетия в срединном плане. Подробности никто не рассказывал, но людей с тех пор он недолюбливал, а теперь все переходим в боевые формы и уходим по координатам. Отправил всем координаты побережья, где должны были причалить лавоходы. Развернув полностью скафандр, я подождал, пока Сайлур прикоснется к моему плечу и мы окажемся на берегу огромного лавового моря. Из того, что я знал о море горести, оно образовалось около 100 000 местных лет назад после последней битвы 2 принцев Инферно, и до сих пор лава не могла застыть из-за бушевавших плазменных ураганов над ним. Тут было множество разнообразных аномалий различного типа, и далеко от берега в море редко кто из обычных демонов рисковал отправляться. А вот старшие демоны в этом море создавали стабильные островки и превращали их в свои домены. Требовалось лет 200, прежде чем подобный домен можно было привязать к душе и поместить в нее и, естественно, огромное количество энергии порабощенных душ. Из знакомых мне старших демонов лишь у огненного пита был одушевленный домен. Еще у Бауби был остров в 10 километров в диаметре, который она пыталась уже лет 50 одушевить, но пока это был чисто физический объект, на котором, однако, физические законы подчинялись лишь ей. Именно на этот остров она и пыталась затянуть Симеона в свой дворец наслаждений. К счастью, нас ее недоброжелатели успели предупредить, что с острова, скорее всего, мы выйдем помешанными на ней. Так что Симеону пришлось воспользоваться услугами обычных суккуб. 175 градусов. Произнес я по сети Симеону, прибывшему следом за мной, и это воздух, лава 1200, 50% диоксид кремния, остальное оксиды алюминия. Стандартная базальтовая лава, если, конечно, не учитывать энергетический спектр. Там черт ногу сломает, сколько всего накручено. Просканировал я лаву. Кстати, четвертое измерение, это забавно ощущать все вот так, но напряжения я не чувствую. И ты, и я готовы к четырехмерному восприятию, как и наши друзья. Добавил Симеон, показывая на демонов, которые вполне комфортно расположились вокруг нас. Там дальше от берега много лакун, в которых развернуто еще и пятое измерение. В теории мы можем это воспринимать без вреда для себя, но то в теории. Лучше настрой пространственный спектрограф, пусть работает постоянно и предупредит тебя перед такой лакуной. А ну подъем, беременные самки низших. Услышали мы крик огненного пита. Ты, давай используй на всех свою маскировку. Ткнул он пальцем в Симеона. В первую очередь на них, им пора отправляться за лавоходами. Симеон не стал указывать Питу на его грубые слова, сейчас он главный. Но после, скорее всего, их ждет очередной спарринг, в котором Симеон в очередной раз покажет Питу свое превосходство. Несмотря на пятикратное превосходство в силах у Пита, тот ни разу не выиграл бой у Симеона, а все из-за скорости. Симеон был раз в 10 быстрее демона, и пока тот наносил пару ударов, Симеон их делал уже пару десятков. После того, как Симеон накинул на меня и Кранкса, Матья и Шорта маскировку, мы поднялись в воздух и направились в сторону приближающихся лавоходов. Те пока были далекими точками на горизонте. Учитывая, что Инферно не имело шарообразную форму, а было вообще непонятно какой формы, то как такого горизонта тут не было, так как тут не было скругления поверхности Земли. Но вот уменьшение объекта от расстояния вполне было. Благодаря качественной маскировке и дополнительной невидимости от скафандра я был на все 100% незаметен для артефактов лавоходов, как и для парочки младших демонов с десятком подчиненных, управляющих судном. Опустившись на поверхность довольно большого корабля, почти 300 метров в длину, сотня в ширину и 5 палуб в высоту, я сразу же направился к мостику. Ну как мостику, это был небольшой ритуальный зал на верхней палубе, на которой и находились артефакты для управления кораблем. Оказалось, что помимо ритуального зала там находился и алтарь, на котором при мне пытали одного из младших демонов лорда Ригнатрупа Энделя. Насколько я понял, пси-энергия, получаемая при пытках, шла на наполнение накопителя, от которого питались системы корабля, а те требовали весьма немалое количество энергии. Все же лава — это не вода, и передвижение такого объекта требовало серьезных затрат энергии. Осторожно проникнув в голову капитана, мне удалось выяснить, что одного младшего демона хватает примерно на 1,5 часа движения судна, и что у него остался запас всего в 10 пленников, и этого может не хватить на обратный путь. Он надеялся, что ему предоставит хотя бы 5 новых младших для топлива. Ориентироваться в сознании демона для меня за последние месяцы стало довольно привычно, а потому я довольно легко нашел место, куда он должен будет доставить всю ту толпу демонов после погрузки. Это был один из островов, который был на последних стадиях одушевления одного из старших демонов Блейна. Правда, сам демон погиб в недавней стычке, и теперь островом управляет другой старший демон, пытаясь перевязать тот на самого себя и выполняя какое-то секретное задание от самого лорда Блейна. Да тут какие-то секретные планы. Связался я через квантовую связь с Симеоном, обычная связь в условиях постоянных пространственных и энергетических аномалий не добивала на те 15 километров, которые нас разделяли сейчас. Смотри, что удалось выяснить, скинул я ему оцифрованные воспоминания демона. После того, как закончим тут все, отправимся туда обязательно. Это что-то важное, ответил Симеон, Я поделюсь с Гасом и остальными нашими информацией. Может, подскажут, что там может быть. Ты слишком им доверяешь. Не забывай, они демоны, заметил я, немного скривившись. Следующие 3 часа мы медленно двигались к берегу. За пару сотен до берега Лавахат начал медленно замедлиться, чтобы остановиться всего в 10 метрах от берега. После демоны начали быстро сооружать трапы сразу с берега на все палубы, причем трапы были по паре метров в ширину, явно для того, чтобы сразу гнать толпу низших на палубы, представляющие из огромные загоны без перегородок. Оставалось ждать подхода каравана с несколькими десятками тысяч низшими и 2500 младших демонов. Не успел я толком покопаться в головах остальных капитанов, как караван появился в пределах видимости. А значит, время пошло на минуты. Через 20 минут, когда весь караван оказался всего в полукилометре от Лавахада, парни начали работу. Связь с астралом моментально разорвалась. Даже наша квантовая связь забарахлила на пару секунд из-за частично схожих принципов работы. Спустя еще секунду в радиусе 10 километров оказались заблокированы пространственные переходы, и в разных местах каравана начали разваться взрывы. Мы тоже не сидели на месте и вырезали под чистую полностью команды всех кораблей и стали ждать, когда Симеон даст команду запустить ракету. Ровно через 1,5 минуты все демоны оказались рядом со мной, и я сразу же запустил ракету в толпу младших и низших в паре сотнях впереди нас. Огненный Пит и Бауби на всякий случай прикрыли нас щитами, и это было правильным решением, так как взрыв ракеты с ядром на антиматерии, пусть и маломощной по меркам Содружества, был очень силен для того, чтобы оставаться так близко от эпицентра взрыва. Когда процесс аннигиляции завершился, перед нами появился полукилометровый кратер, который быстро заполнялся лавой из моря горести, а уцелел лишь один корабль, тот, который Огненный Пит и Бауби прикрыли щитами. Из присутствующих демонов лишь наши телохранители видели ранее действия ракет во время одной из вылазок, когда Симеон вынужден был их использовать для спасения, так что остальные были под сильным впечатлением. Это сильно. С небольшим страхом на меня посмотрел Пит. «И сколько у вас есть таких артефактов?» «У меня еще есть», — ответил я, улыбнувшись. «Через недельку я себе тоже сделаю», — ответил Симеон, усмехнувшись нагло в роду Питу. «Все молодцы, можем возвращаться домой», — обратился ко всем Огненный Пит, поняв наш намек. «Вы с нами, мы позже вернемся», — ответил Симеон. «Парни, надо немного полетать над морем, надеюсь, не боитесь крылышки поджарить?» Пошутил Симеон над командой Гаса и пятеркой, которая помогала нам за плату в виде маны. «Ваше право», — исчез в телепорте Пит. «Да у меня в спальне жарче», — в ответ пошутил один из демонов. «Отлично, тогда отправляемся в полет. Фиск, ты ведущий», — обратился ко мне Симеон, после чего обновил на нас маскировку. «Только давайте не как в прошлый раз, вы на артефактах летите, а мы на крыльях. Не хочу в бой ввязываться уставшим», — обратился ко мне еще один из демонов, на что я согласно кивнул и стартанул с единственного уцелевшего корабля в сторону острова. Тот находился не так уж и далеко, всего в 150 километров от побережья. Это для корабля была проблема быстро добраться к нему, все же по лаве быстро не пойдешь. А вот в воздухе это сделать было гораздо проще. Полет занял около 2 часов. Мы специально летели на скорости всего около 100 км/ч, чтобы не сильно изматывать демонов. Также нам пришлось сделать пару петель, обходя зоны с 5-мерным пространством. Вскоре остров показался на горизонте. Первое, что бросилось в глаза по мере приближения, так это то, что у единственного пригодного к швартовке берега скопилось 30 лавоходов. Но более странным было то, что даже на расстоянии 5 км от острова чувствовался на нем высший демон. Уже одно это почти вынудило нас развернуться и убраться как можно дальше отсюда. Вот только я и Симеон, и что удивительно, Гас очень хотели узнать о том, что происходит на этом острове, и просто так покидать его мы не собирались. Пользуясь своей невидимостью, мы сели на дальней стороне острова от места, в котором находился высший демон, и запустили микродроидов для разведки. Магию в таких случаях было лучше не применять, так как ее мог засечь высший демон. Хотя в местных условиях сумасшедшего магического фона и постоянных вспышках некроэнергии в центре острова заметить любую магию будет непросто. Но это ведь высший демон, и лучше всего было бы подстраховаться. Уже через 5 минут нам на нейросети стала поступать картинка огромного жертвенника, в котором десятками убивали низших и младших демонов. Один из младших демонов лежал закрепленный ремнями в какой-то ритуальной фигуре. К сожалению, микродроиды не могли видеть магию, и мы лишь могли предполагать, что тут происходит. Это жертвенник темных богов из срединного плана. произнес Газ, когда Симеон отправил ему ментальное воспоминание об увиденном через микродроида. Только тут вместо фигуры и сигила бога лежит прикованный младший. Судя по логике, ему передается жертвенная энергия. Так и есть, заметил я, делая новый слепок с увиденного и отправляя всем. Преобразование характерной эволюции. Я не чувствую изменения на таком расстоянии, но визуальные изменения характерны для эволюции младшего в демона. Твою же мать, они тут занимаются ускоренной эволюцией. Понял Симеон, осознавая масштаб увиденного. Глава 28. Фиск, будь осторожен, начинай атаку сразу, как на нас отвлечется высший, приказал мне Симеон. Уничтожая ему голову, он не лорд и не сможет быстро перекинуться в другое тело либо регенерировать ее. Это точно надо? Спросил я у него в очередной раз. То, что эти идиоты собирались сделать, было какое-то сумасшествие. Да, надо, этот остров отрезан от остального инферно, так как находится в процессе одушевления. Попасть сюда можно лишь таким путем, как мы. Связаться с подмогой мы также не можем, а улететь отсюда, шансы, конечно, есть, но не сильно большие, ответил Симеон, кивнув на поднятый над островом щит. Видимо, кто-то из руководства этой бойни что-то заподозрил, а потому и поднял защитный и одновременно сигнальный щит вокруг острова. Но нападать на высшего, попытался я вразумить их. Высший, высшему рознь, и этот слабоват для тех, кого я знаю, ответил Гастирнг. Есть у меня подозрение, что высшим он стал уже тут в процессе ускоренной эволюции. И если это так, то он еще не умеет использовать свои новые силы. Мне не нравится в вашем плане то, что он строится на предположениях, произнес я. Мне вновь отводилась роль добивающего фактора, только в этот раз не при помощи ракеты, а при помощи моей способности. Симеон припомнил, что тогда во время боя с лордом-демоном мне удалось уничтожить пол его головы. Пусть это и было результатом того, что тот не ожидал подобного, да и не принесло это нам пользы, так как он моментально восстановился. Но ведь это и не лорд, а высший демон. Причем, когда мы вчера все же отправились поближе к эпицентру событий, то смогли оценить его силу. И хоть он был на порядок сильнее всех наших демонов вместе взятых, но он был слабее того же пахара примерно так же. А про посланца лорда, который у нас забирал старших Блейна, и вовсе говорить не стоит. Тот был раза в два сильнее пахара. Так что, несмотря на кажущееся безумие плана, шансы были довольно неплохими. Помимо высшего демона, тут на острове было еще 7 старших опытных демонов, которые и руководили процессом ускоренной эволюции. Кстати, высший, несмотря на свой более высокий статус, все равно выполнял их приказы, что лишь подтверждало догадку ребят. Помимо этой семерки было еще 3 старших демонов, но они до сих пор были без сознания, эти демоны эволюционировали лишь сегодня ночью. Еще раз обговорив наши действия, мы отправились на свои позиции. Вообще 10 старших демонов. Один старший магистр и один почти старший магистр – это была очень значительная сила, так что если нам удастся завалить высшего, то остальное будет не так уж и тяжело. Благодаря маскировке Симеона нас никто так и не обнаружил, но волнение на острове было, судя по всему, щит подняли не из-за нас, а из-за того, что 5 лавоходов с новой партией жертв для алтаря так и не прибыли, и демоны решили перестраховаться. Высший демон почти все свое время проводил рядом с алтарем, питая его своей энергией, судя по всему, таким образом хотели сэкономить на количестве жертв, необходимых для эволюции демонов. И в этом была логика. Пси-энергия высшего демона была более плотная и обладала большим влиянием на реальность по сравнению с нашей, тем более природной, разлитой вокруг. Да и КПД его энергии был выше раза в 3 по сравнению с нами. И если бы это был высший демон, полученный естественным путем, то не было бы ни малейшего шанса, что он согласился бы работать батарейкой. У таких демонов собственное эго выше Эвереста. Так что мы еще больше убеждались в том, что высший этот был создан тут на острове, и это вселяло в нас надежду, что все пройдет очень быстро и легко. Но несмотря на это, все мы были укутаны в огромное количество щитов, просто на всякий случай. Начали, скомандовал Газ по ментальной сети, которую он создал перед боем. В следующую секунду 6 наших демонов метнулись к высшему с активными артефактами ближнего боя. Еще 4 вместе с Симеоном отправились к старшим демонам для того, чтобы те не смогли прийти на помощь. В следующее мгновение высший демон взревел от боли. Этим криком, полным пси-энергии, он непроизвольно отбросил всех нападавших в стороны. Дело пошло на доли секунды. Я не мог оставаться и ждать, пока парни вновь смогут напасть на него, да и сами они были не в лучшем состоянии просто от инстинктивной атаки высшего. Используя гравитационный манипулятор скафандра, я моментально сократил между нами расстояние и замахнулся мечом в раненую лапу пятиметрового чудовища для отвлечения внимания. Любой опытный высший, да даже старший демон просто поставил бы щит на пути меча, но этот высший был создан из младшего, практически не владевшего магией, а потому он попытался отскочить от моего взмаха меча и напороться на подставленный сзади Сайлуром артефакт, начавший растворять крылья на его спине, отчего он вновь взревел, но тут уже мой меч достиг его лапы, отсекая ту к чертям. В следующее мгновение меч застрял в туловище демона, все же несмотря на то, что он искусственный высший, тело у него настоящего и аннигиляция просто не могла преодолеть естественное сопротивление тела, но мне это и не надо было. Пока демон пытался уцелевшей лапой выдрать меч, я атаковал его голову своей способностью на максимуме, который мог выдать. Как Симеон и предполагал, сопротивление хоть и было, но на несколько порядков меньше, чем у лорда, а потому уже в следующее мгновение тело демона упало без головы рядом с алтарем. Так как с ним было закончено, нам пришлось сразу присоединиться к Симеону и Гасу, которые уже с трудом защищались от семерки опытных старших демонов Блейна. Те, несмотря на неожиданность, смогли быстро перейти в боевые формы и встретить наших во всеоружии. И хоть индивидуально каждый из наших был сильнее, но их было больше, но стоило нам присоединиться к бою, как все было решено. Симеон за несколько секунд убрал демонов в квантовый карман, в котором у него уже хранились десяток старших погонщиков со вчерашней операции.